Никто и не подумал его слушаться. Но когда они вышли на дорогу, от толпы отделилась какая-то светло-серая женская фигура, сворачивавшая на лесную тропинку. Священник закричал, приказывая ей вернуться и идти вместе с остальными. Голос Кристин ответил из темноты. Она уже прошла немного вперед по тропинке. «Я не могу вернуться, отец Эйлиф, пока не сдержу своего обещания». Тогда священник и кое-кто еще бросились бежать за ней. Она стояла, прислонившись к изгороди, когда отец Эйлиф догнал ее. Он поднял фонарь. Кристин была страшно бледна, но когда он заглянул ей в глаза, то понял, что она вовсе не лишилась ума, как он было опасался сначала. «Пойдем домой, Кристин», — позвал он. «Завтра мы проводим тебя туда, я сам пойду туда с тобой». Я дала слово. «Я не могу вернуться домой, отец Эйлиф, пока не исполню обещанного». Священник постоял немного, а потом тихо сказал: «Может быть, ты и права. Ступай, сестра, во имя Божье». Кристин, удивительно похожая на тень, скользнула в темноту, которая поглотила ее серую фигуру. Когда Ульф, сын Халдера, внезапно вырос рядом с ней, она сказала отрывисто и резко: «Ступай назад! Я не просила тебя провожать меня». Ульф тихо засмеялся. «Кристин, госпожа моя, неужто ты еще не знаешь, что не все бывает, как тебе вздумается? Ты не знаешь и того, что даже и тебе не всегда бывает под силу то, за что ты берешься. А ведь ты не раз в этом убеждалась. Ну, а теперь я помогу тебе нести бремя, которое ты взвалила на себя». Над ними шумел сосновый лес, а плеск волн на далеком берегу доносился до них то громче, то слабее, смотря по силе ветра. Они шли в кромешной тьме. Немного погодя, Ульф сказал: «Я ведь и раньше провожал тебя, Кристин, когда ты выходила по ночам. И потому мне кажется вполне пристойным, что я и на этот раз иду с тобой». В темноте слышалось ее тяжелое, прерывистое дыхание. Один раз она споткнулась, и Ульф поддержал ее. Потом он взял ее за руку и повел. Спустя некоторое время Ульф услышал, что она плачет, и спросил, о чем это она. «Я плачу, вспоминая о том, каким добрым и преданным был ты нам всегда, Ульф. Что я могу сказать? Я хорошо знаю, что ты был таким по большей части ради Эрлинда. Но, сдается мне, родич, ты всегда был более снисходителен ко мне, нежели я заслуживала своим поведением с самого начала». «Я любил тебя, Кристин, не меньше, чем его». Он смолк. Кристин поняла, что он сильно волнуется. Потом он сказал: «Потому-то мне и было так тяжело плыть сюда сегодня. Я привез для тебя такие вести, которые мне нелегко будет сообщить тебе, Кристин. Да укрепит тебя Господь Бог». «Что-нибудь со Скюлле?» Немного помолчав, тихо спросила Кристин. «Скюлле умер?» «Нет, Скюлле был здоров, когда я беседовал с ним вчера, да и мало кто умирает теперь в городе от чумы. Но сегодня утром я получил вести из Теутры». Он услыхал тяжелый вздох Кристин, но она молчала. Немного погодя, он сказал: «Уже 10 дней, как они умерли. В монастыре осталось в живых всего 4 монахов, а на острове всех людей словно помелом вымело». Они дошли уже до конца леса. На плоской равнине их встретили рокот моря и ветер, дувший прямо в лицо. В темноте перед ними виднелся белый просвет, полоса прибоя, бившегося в небольшом заливе о крутую, светлую, песчаную отмель. «Она живет здесь», — сказала Кристин. Ульф почувствовал, что долгие лихорадочные судороги пробегают по всему ее телу. Он еще сильнее сжал ее руку. «Помни, ты сама навлекла на себя это. и смотри, не теряй головы. Странно тонким и резким голосом, который подхватывал и относил ветер, Кристин произнесла: «Сбудется теперь сон Бьёргюльфа. Я уповаю на милость Бога и Девы Марии». Ульф попытался было разглядеть ее лицо, но было слишком темно. Они вышли на берег, обнаженный отливом. Местами он так суживался под обрывом, что волны то и дело захлестывали им ноги. Им приходилось пробираться меж крупными камнями и кучами водорослей. Немного погодя, перед ними мелькнули неясные очертания какой-то темной груды у самого песчаного склона. «Побудь здесь», — коротко бросил Ульф. Он отошел от нее и стал ломиться в дверь. Она слышала, как он перерубил ивовые дверные петли и снова начал ломиться. Он видел, как дверь рухнула внутрь, и он вошел в черный пролом. Ночь была не очень ветреной, но было так темно, что Кристин ничего не видела, кроме отдельных всплесков морской пены, вскипавшей и исчезавшей в тот же миг на живой поверхности моря, до блеска волн, разбивавшихся о берег залива. И еще она различала очертания черного конуса у самой отмели. Ей казалось, что она находится в преддверии смерти, в царстве, где обитает ночь. Грохот набегавших на берег волн и шум воды, избегающие обратно межбереговых камней, сливались воедино с гулом крови внутри нее. Кристин казалось даже, что тело ее готово расколоться, подобно посуде, разбивающейся вдребезги. Грудь болела так, словно что-то распирало ее изнутри. Голова стала легкой, пустой и будто продырявленной, а порывы ветра обдували ее и пронизывали насквозь. Со странным равнодушием она подумала, что теперь, видно, и сама заболела чумой. Но она словно ждала, что свет прорвет тьму и хлынет, заглушая шум моря, и что тогда она погибнет, охваченная ужасом. Она натянула на голову капюшон, который сдуло было ветром. Плотнее завернулась в свой монашеский плащ и застыла, скрестив под ним руки. Но ей в голову не приходило молиться. Словно душе ее и без того было трудно выбираться из обветшалой оболочки. И при каждом вздохе, словно что-то обрывалось в ее груди. Она увидела, что в лачуге вспыхнул огонь. Немного погодя, Ульф, сын Халдора, окликнул ее: «Кристин, тебе придется войти и посветить мне». Он стоял в дверном проломе и протягивал ей факел из осмоленного дерева. Удушливый, трупный запах ударил ей в лицо, хотя в стенах лачуги были щели, а дверь была взломана. Полуоткрыв рот, чувствуя, как челюсть и губы у нее совершенно одеревенели, она застывшим взором оглядывала лачугу. «А где же смерть?» Но в углу на земляном полу лежал лишь длинный сверток. Он был завернут в плащ Ульва. Ульф оторвал где-то несколько длинных досок и положил на них дверь. Проклиная незатейливую снасть, он сделал топором и кинжалом несколько зарубок и отверстий, чтобы прочнее укрепить дверь на досках. Иногда он быстро взглядывал на Кристин, и с каждым разом его мрачное седобородое лицо становилось все суровее. «Дивлюсь я, как это ты собиралась справиться с этим делом одна?» — сказал Ульф, склонившись над работой. Он покосился на нее. Но застывшее, помертвелое лицо, озаряемое красным светом смоляного факела, оставалось все таким же неподвижным. Оно походило на лицо покойницы или безумной. «Ну, ответь же мне, Кристин!» Он молодцевато захохотал, но и это не помогло. «Теперь, по-моему, самое время, чтобы ты прочла молитвы». В том же оцепенении она вяло начала читать.